Глава 34. Победа в поражении. После неожиданного отпора неприятель понял, что овладеет городом не раньше, чем уничтожит одно за другим все средства сопротивления, какие еще оставались у обороняющихся. Поэтому в течение последующих 3 дней не было ни одного штурма. Защитники крепости, воодушевленные сверхъестественным мужеством, казались непобедимыми, и когда противник бросился на стены, стены оказались менее стойкими, чем сердца. Башни обваливались, рвы заполнялись землей, весь пояс укреплений рушился камень за камнем. Затем, на 4-й день после ночного нападения, испанцы, наконец, отважились на новый штурм. Это был 8-й и последний день отсрочки, обещанной королю Габриэлем. Если неприятель и на этот раз будет отбит, отец его получит свободу, в противном случае все его труды, все его усилия пойдут прахом, а Диану, отца и его самого Габриэля ждет гибель. Поэтому в этот последний день он проявил невиданную доселе отвагу. Никто бы не поверил, что в душе и в теле одного человека могут таиться такие неисчерпаемые силы, такая могучая воля. Он не думал об опасностях, о смерти. Он думал только о своем отце и о своей невесте. И бросался на пики, ходил под пулями и ядрами, словно заговоренный. Раненый обломком камня в бок, наконечником копья в лоб, он не чувствовал боли, он будто опьянел от воодушевления, носился с места на место, колол, разил, рубил, словом и делом поднимая товарищей на борьбу. Его видели повсюду, где заваривалось особенно жаркое дело. Он вдохновлял весь город, так жизнь одушевляет тело. Он один стоил 10, 20, 100 бойцов, и при этом невероятном увлечении борьбой он не терял ни на миг самообладания и осмотрительности. Замечая быстрым, как молния, взглядом опасность, он мгновенно отражал ее. Так продолжалось 6 часов, с часу дня до 7 вечера. В 7 часов стемнело, и неприятель забил отбой. И когда последний испанец покинул последний атакуемый редут, Габриэль, обессилев от усталости и счастья, упал на руки стоявших рядом людей. С триумфом его отнесли в ратушу. Раны Габриэля были не страшны, и его забытье длилось недолго. Когда он очнулся, подле него сидел сияющий адмирал Колиньи. «Адмирал, не сон ли это?» — спросил Габриэль. «Сегодня неприятель опять пошел на страшный приступ, и мы опять его отбили?» «Да, друг мой, и не без вашей помощи», — ответил Гаспар. «Значит, 8 дней, что предоставил мне король, истекли?» — воскликнул Габриэль. «Слава Богу!» «А чтобы окончательно поставить вас на ноги, я пришел к вам с отличными известиями», — продолжал Колиньи. «Оборона Сен-Кантена позволила наладить оборону всей территории. Один из моих лазутчиков, ухитрившийся повидать коннетабля, обнадежил меня как нельзя более на этот счет. Господин де Гиз прибыл в Париж с пьемонтской армией и вместе с кардиналом Лотарингским готовит город и людей к обороне. Обезлюдевший и разрушенный Сен-Кантен теперь уже не сможет выдержать ближайшего штурма, но его и наша задача выполнена. Франция спасена, мой друг». «Ах, адмирал, вы не знаете, как вы осчастливили меня», — обрадовался Габриэль. «Но позвольте спросить вас вот о чем. Не из пустого тщеславия я задаю вам такой вопрос. Вы меня теперь достаточно знаете, чтобы поверить этому. В основе этого вопроса лежит очень веское, очень важное побуждение, поверьте. Вот он. Считаете ли вы, господин адмирал, что удачной обороной за последние 8 дней Сен-Кантен в некоторой мере обязан мне?» «В полной мере, друг мой, в полной мере», — ответил Гаспар де Колиньи,